Глава 77. Анна, лежа на кровати, с интересом смотрела на свою соседку по номеру, которая у открытого окна делала зарядку. «Рос, как у меня, фигура хорошая», — досадливо поморщилась она. «Спортивная баба, ноги сильные, длинные. У меня икры поглаже», — придирчиво оценивала Ковалева, и, увидев лицо повернувшейся женщины, облегченно вздохнула. «Ох и рожа!» «Доброе утро!» — приветливо сказала та, прекращая занятие. «Доброе!» — Анна встала. «Нет-нет, не закрывайте окно. Я тоже начинаю день с зарядки». Ковалева лгала, но делала это отчасти, ибо утренняя зарядка не являлась для нее непременным атрибутом, хотя последние события убедили ее. Сила и ловкость ей ой как понадобится. «Чудесно!» — обрадовалась соседка. «А то я, если честно, опасалась, что вы будете возмущаться. Ну, что вы!» — укоризненно улыбнулась Анна, делая дыхательное упражнение. «Я в душ». Накинув халат и взяв полотенце, соседка вышла. Немного размявшись, Ковалева умылась и, надев короткий халат, тоже решила сходить в душ, который был в конце коридора. Подойдя к двери, она остановилась. Около номера слышались голоса, разговаривали двое мужчин и женщина. Если мужские голоса она где-то слышала, но не могла вспомнить где, то женский, без сомнения, принадлежал соседке-физкультурнице. Поправив волосы за дверью мужчины, Анна приготовилась выйти из номера, как вдруг «Золото, фото, Якутск!» — услышала она и замерла. Мужской голос трижды повторил имя Нелли. Так вот кто ее соседка, вот эта встреча. А Жорж говорил, красивая вообще-то, если подкраситься. Ковалева сжала кулаки и метнулась к кровати. Дверь открылась. Значит, часа через полтора я вас жду. Кнутова вошла в номер. Павел с Федором поехали в аэропорт. Зачем они не сказали, и это немного настораживало. Но Павлу она верила. Посмотрев на соседку по номеру, Кнутова невольно напряглась. Ей не понравился взгляд, сидевший на кровати женщины. — Что, спортсменка, не узнаешь? — спросила Ковалева. — Это от Нелли, — поняла Кнутова. — Но почему одна и так уверена в себе? Она повернулась к двери. — Куда? — вскочив, Анна загородила дорогу. — Что вам угодно? — холодно осведомилась Раиса. — Она не знает, — насмешливо воскликнула Ковалева. — Без помощников смирненькая. Женщины, вцепившись друг в друга, закружили по номеру. Кнутова, мысленно проклиная длинный халат, неожиданно локтем ударила Анну в плечо. Та, ахнув, рванула Раису на себя. Обе упали и, тут же схватив друг друга за волосы, переплетя ноги, с трудом сдерживая крик боли, покатились по полу. Стук в дверь, сначала негромкий, затем требовательный, отбросил их в разные стороны. Вскочив и обменявшись злобными взглядами, женщины с тревогой уставились на чуть приоткрывшуюся дверь. — Надеюсь, все одеты? — раздался веселый голос, и в номер вошел Баскаков. — Павел! — одновременно радостно воскликнули женщины. Окинув взглядом их растрепанные волосы, помятые халаты, заметив валявшийся на полу стул, Тихий весело расхохотался. «Я надеюсь, вы, держась за живот, он сел на пол. Не меня делили? Ой, мамочки, сейчас помру!» — закатывался Павел. Женщины растерянно посмотрели на него, друг на друга, и, ничего не понимая, сели каждая на свою кровать. Виктор, подойдя к номеру, услышал хриплый голос. «Идут на север. Срока огромные. Кого не спросишь, у всех указ. Улыбнувшись, он толкнул дверь и вошел. — А ты взгляни в глаза мои суровые, — тянул Семен. — Взгляни, может быть, в последний раз. — Витька, — оборвав песню, радостно заорал он. — Где ты? — вспомнил он, — у тебя клевая подруга. Он показал большой палец, оценивая Настю. — А где она? — По магазинам пошла. Виктор сел на кровать. — Так, может, мы... Бородач движением фокусника извлек из рюкзака, висевшего на спинке стула, две бутылки водки. — Да ешь ты! — восхищенно сказал Виктор, заметив под столом две пустые бутылки. Пьяным бородача назвать было нельзя, что отметил своим высказыванием Виктор, хотя две бутылки на одного. А я тяпну. Поняв слова парня как отказ, Семен открыл бутылку. «Где парни?» — ворвалась в номер взволнованная Кэти. «Собирается в аэропорт, тебя ждут». «А что случилось?» — вскочила Алиса. «Волк здесь!» «Он в номере с каким-то мужиком», — выпалила рыжая. Выглянув в окно, Алиса негромко свистнула и призывно махнула рукой. «В каком?» — повернулась она к девушке. «24-й. С ним мужик бородатый. Я мимо проходила, там поют. Заглянула — волк. Я его сразу узнала». «Он тебя не заметил?» — заволновалась Алиса. «Нет», — Кэти помотала головой. «Они в 24-м, где одноместные и двухместные». Семен хотел что-то спросить, как в номер без стука вошла Настя и, призывно махнув Виктору рукой, сразу вышла. Пробормотав извинения, Виктор быстро вышел. Не говоря ни слова, Настя, схватив его за руку, буквально втащила к себе в номер. — Что такое? — сузил глаза волк. — Здесь та женщина, — взволнованно начала Настя, — помнишь, на Горной, гостиница. Она на лестнице каких-то парней встретила, показала им ваш номер. Они быстро вниз, а она в 30-й номер зашла. — Она тебя видела? — Виктор схватил девушку за плечи. — Нет, — покачала та головой. — Я ее, как увидела, в туалет заскочила. Семен, прикурив, откинулся на спинку стула и с наслаждением затянулся. Неожиданно в номер ворвались 6 крепких парней в спортивных костюмах. — И все в порядке, если только на площадке, — вел, — начал было Семен, когда один из вошедших, вплотную подойдя к нему, резко бросил «Хорош!» и, ухватив Семена за плечи, рывком поставил его на ноги. «Где волк?» «Какой волк?» — удивленно заморгал бородач. «Не пущу!» Настя, раскинув руки в стороны, загородила собой дверь. «Твои вещи у меня? Нечего там делать, пойми!» Виктор схватил девушку за плечи. «Там мужик этот, Семен! Они же его...» Он чуть тряхнул Настю. «Он-то вообще-то ни при чем». «Значит, мужик». Девушка бессильно уронила руки и отступила в сторону. «А обо мне ты подумал?» «Это нечестно по отношению ко мне», — жестко проговорил волк и отошел к окну. «Нечестно?» Настя вызывающе вскинула голову. «Пошли». И шагнула к двери. Виктор, прыгнув, удержал ее. — Успокойся, — тихо сказал он. — Нет в аэропорту этой сучки! — зло процедил Квадрат, входя в номер, и удивленно замер, увидев Анну. — Здравствуй, Феденька! — ласково поздоровалась женщина и невинно спросила. — А сучка кто это? Федор очумело переводил взгляд с Анны на Павла и обратно. Кнутова засмеялась, ее поддержал Баскаков. Ковалева, лукаво улыбаясь, неотрывно смотрела на Кузнецова. — Зря ха-ха ловите! — наконец обиделся тот. — Я внизу парней видел. Все в Мейтен не наши, здоровенные псы. С сукой буду, люди Нелли. Смех мгновенно стих. «Может, спортсмены какие-нибудь?» — неуверенно спросил Павел. «Ага», — плюнул Федор. «Четыре тачки, полнехоньки, а в двух других только водилы». «Лихо!» — заматерился Баскаков. «Я в гробу эти дела видел. У меня в пушке четыре масленка. Шмалять начну». «Не ссыте, лапоньки», — подмигнул женщинам Квадрат. «Прорвемся». И, опомнившись, спросил Павла, «А где ты эту чуву выкопал?» «Они с Раисой друг другу свое умение драться показывали. Хорошо, я не поехал с тобой, а то порвали бы себя красавицы». Баскаков подошел к окну. «В натуре четыре тачки». «Что я, гоню, что ли?» — обиделся Федор. «Это они меня ищут», — прикусила губу Кнутова. То же самое может сказать любой из нас. Павел внимательно смотрел в окно. Во! К ним какая-то шкура вышла. Кнутова, вскочив, подошла к нему и осторожно выглянула в окно. «Штатская Алиса!» — отшатнулась она. «Секретарь и любовница полковника Рогова. 3 года назад была инспектором по делам несовершеннолетних. С чем-то попалась, но Рогов сумел все уладить». «А кто он, этот Рог?» Квадрат тоже подошел к окну. «Был человеком Москвы, отца Нелли. Сейчас ее человек. Зовут Георгом. Второй заместитель начальника отдела по борьбе с бандитизмом». Раиса, нервно закурив, вернулась на кровать. «Вот бы трахнуть козла!» — ощерился Квадрат. — Анна, — Павел посмотрел на Ковалеву, — тебя там никто не знает. Не вкипишь, прогуляйся мимо. Может, чего услышишь. И, заметив дрогнувшие губы женщины, успокаивающе добавил: — Если что, мы вмешаемся. — Ну и что? — Кэти вопросительно уставилась на вошедшего Бизона. — Волка там не было. Мужика этого парни Рубцова знают. Он пьяный, но, говорит, был сосед, Виктор. Его какая-то девушка позвала. Парень осмотрелся. А где Алиса? Внизу с Сэмом. Как эти местные? — спросила Кэти. Хрен его знает, — пожал плечами Бизон. Рубцов, говорит, по просьбе Марина лучших выделил. Посмотрим. Он шагнул к двери. Я к Алисе. Она девку Волка знает. Будем искать. Окружите гостиницу, — Рыжая встала. Я здесь пока буду. А то срисует меня Волк и уйдет. Я его сразу узнаю. Мне этот хищник ночами снится. Налюбуешься на его фотку, — он дернул головой. Что-то Нелли темнит. Если бы сразу включила всю команду, давно бы с ним кончили. Но Алису-то он тоже узнает, — остановился Бизон. Они же с ней встречались. Его девка Алису знает, — отмахнулась Кэти. А он ей врезал разок, и до свидания. А сосед Волка-то где? Его парни Рубцова выпроводили. Бизон открыл дверь. Я вниз к Алисе. Алиса, выслушав Бизона и убедившись, что хандыкские боевики разглядывают фото Волка, пошла в гостиницу. Уже поднимаясь по лестнице, она вдруг вспомнила красивую и высокую женщину, повстречавшуюся ей в вестибюле. Алиса быстро побежала вниз. Между первым и вторым этажами она встретила эту женщину снова. Та быстро поднималась наверх. Алиса как бы нечаянно задела женщину плечом. «Ой, извините». «Осторожней надо», — фыркнула та и, бросив недружелюбный взгляд, пошла дальше. «Да это же Ковалева, Анна!» — узнала Алиса. «Хорошо Георг показывал фотографию этой змеи. Что она здесь делает? Может, с Вихревым заодно? Или, как Георг говорил, за Вихревым? Выходила она из гостиницы, поднимается наверх. Значит, у нее здесь номер. Надо проверить». Алиса, подождав, когда Ковалева войдет в коридор второго этажа, быстро взбежала наверх. Осторожно выглянув, увидела, как Анна вошла в номер. Павел, Квадрат и Кнутова молча смотрели на Анну. Та пожала плечами. «Я эту женщину встретила в вестибюле и сейчас на лестнице. Парни подвое стоят у стен гостиницы со всех сторон». «Кто это?» — не понял Федор. «Со всех четырех сторон пасут», — раздраженно ответил Павел. «Нас, что ли?» — разозлился Квадрат. «Нет», — покачал головой Баскаков. «Они волка обложили. Здесь он где-то, в гостинице». «Всего скорее нас», — нервно прошлась Кнутова. «Нелли наверняка знает, что Прокопенко брала я с двумя мужчинами. Про вас, возможно, еще ничего не знает. Но какие вы, ясно, по телохранителям Вадима и двум милиционерам». «В натуре», — вскочил Квадрат. «У хаты матери мы их поломали сколько? Нас пасут», — убежденно закончил он. «Вполне возможно, что и нас», — подумал Баскаков. Прознала Нелли, что Тихий с Кнутовой в одной упряжке пошли, и решила обоих похоронить. «А как они узнали, что мы здесь?» «По машине. Стоп. Москвич под брезентом. Нет», — он облегченно вздохнул, — «это охота на волка. Он где-то в гостинице. Кто-то срисовал его. Вот и обложили эти спортсмены. Неужели средь бела дня в гостинице брать будут?» Анна говорила, он не подарок. Да и Раиса от Прокопенко слышала, что волк боевиков Нелли уже не раз покалечил. Просто так он им не дастся. Хай поднимется. А впрочем, если у них полковник мент на поводке ходит, то местных давно купили. Но если волка хапнут, мы голый номер тащим. «Черт возьми, что же делать?» — произнес Павел вслух. «Ты о чем?» — повернулась к нему Анна. Волк отошел от окна и, достав наган, прокрутил барабан, чтобы два пустых гнезда были после ствола. «Ты что делать хочешь?» — испугалась Настя. «А ты в окно посмотри». Засунув револьвер за пояс джинсов под рубашку, Виктор проверил, легко ли выхватывается оружие. «Ну и что?» — девушка недоумевающе подошла к окну. «Двух парней видишь?» — волк сложил ружье. «Какие-то спортсмены в Адидасе, ну и что?» — не поняла Настя. «Нас эти спортсмены пасут». Заложив патроны в ствол, Виктор закрыл ружье. «Нас?» — удивилась девушка. «Почему ты думаешь, что...» «Я не думаю, я знаю», — грубовато прервал ее волк. «И ты будешь», — Настя не договорила, но Виктор понял. «Буду, и не задумываясь. Они нас ищут не для того, чтобы поздороваться. В общем, так». Он подошел к девушке. «Услышишь стрельбу, сразу уходи. До Усть-Неры». «Нет», — отчаянно вскрикнула Настя. «Мы вместе должны. Понимаешь, Виктор, я не хочу. Мне одной не надо ничего. Я пойду с тобой, и не спорь». Она ладонью закрыла ему рот. «Я тоже буду стрелять. Дай мне ружье». Девушка со злостью рванула из рук Виктора двустволку. Он обнял ее и неожиданно потерся носом о ее щеку. Настя заплакала. «Я не хочу. Я боюсь. Но... «Без тебя, ты пойми!» — бессвязно лепетала она. «Понимаю», — прошептал Виктор. «Все будет хорошо. Ты не ду...» Его прервал раздавшийся выстрел. Затем еще и еще. Волк, свалив девушку на пол, закрыл собой, выхватил наган и, сузив глаза, уставился на дверь. Павел, швырнув бесполезный пистолет в одного из ворвавшихся в номер, рванулся к Федору, которого трое крепких парней, легко уклоняясь от его здоровенных кулаков, резкими ударами прижимали к стене. Кнутова отчаянно боролась с лысым здоровяком, тащившим ее к окну. Анна, размахивая столовым ножом, не подпускала к себе кудрявого блондина. У дверей, скрючившись, лежал здоровенный парень, из-под которого темно-красным пятном медленно выступала кровь. Еще один, неестественно раскинувшись, лежал у стены с раздробленным пулей лбом. Парень, в которого бросил пистолет Павел, с криком прыгнул к нему. Баскаков, сбив одного из атакующих Федора, мгновенно развернувшись и уйдя от удара, впечатал каблук в живот парня. Квадрат, с яростным ревом, схватив одного из противников за руку, мощным рывком впечатал того головой в стену. Лысый, отбросив Кнутову, бросился на Павла. Раиса, завизжав, повисла на шее у Кудрявого, который ударом ноги выбил нож у Анны и пытался достать ее кулаком. Ковалева, инстинктивно отпрянув от удара назад, быстро бросилась вперед и, вцепившись Кудрявому в волосы, коленом ударила его между ног. Добивая Лысого ударом в висок, Павел бросился к двери. «Уходим шустро!» — заорал он Квадрату, пинавшему последнего из своих противников, в которого все же сумел попасть кулаком. «Быстрей!» Алиса на бегу повернулась к Бизону. «Вот этот номер! Делайте всех!» Бизон, подскочив к двери, рванул ее на себя и, получив удар в челюсть, отлетел к стене. Бежавшие за ним пятеро парней в спортивных костюмах, мгновенно остановившись, приняли боевые стойки. — Что там? — тихо спросила Настя, стоявшего у двери с револьвером в руке Волка. — Драка уже в коридоре, — напряженно прислушиваясь, ответил он. Сбив еще одного, Павел ногой высадил раму и пригнулся, готовясь прыгнуть в окно. Оглянувшись, он злобно выматерился. Четверо парней долбили окровавленного Квадрата, который, нелепо махая руками, прижавшись к стене, медленно сползал на пол. Женщин не было. Баскаков, пинком добив поднимавшегося и перепрыгнув другого, лежавшего без сознания, бросился на помощь Квадрату, услышав в номере, из которого он вырвался, женские озлобленные крики. Алиса и Кэти, как только драка переместилась в коридор, заскочили в номер, откуда вырвались эти двое мужчин. Кнутова и Анна, стоя у окна, примерялись к прыжку, но высота второго этажа удерживала их. И тут в номер вбежала рыжая со штатской. Анна с пронзительным криком бросилась к Кэти. Раиса и штатская, тоже сплетясь, покатились по полу. «Уходим!» Виктор приоткрыл дверь. Настя, схватив рюкзак, выскользнула в коридор. Виктор, не взяв ничего, выскочил следом. Квадрат, свалив одного из противников и вздрагивая от ударов другого, душил поваленного. Павел, с трудом защищаясь от Бизона и еще одного парня, услышав топот ног по лестнице, затравленно оглянулся. В коридор вбежал Сэм, следом показались еще трое. Настя, прижавшись к стене, со страхом смотрела на пытавшегося подняться Квадрата и молодого рослого якута, который, отскочив чуть в сторону, выхватил из кармана выкидной нож. С металлическим щелчком сверкнуло узкое лезвие. Квадрат, стоя на четвереньках, увидел взмахнувшего ножом парня и, защищаясь, вскинул одну руку. Настя двумя руками с силой бросила рюкзак в голову якута и кинулась вперед. Квадрат, не почувствовав удара, опустил руку и, увидев вцепившуюся в якута девушку, вскочил. Волк бросился на помощь Павлу. Баскаков, увидев неожиданную помощь, ободрился и с яростным криком сбил одного из своих противников. Худощавый мужчина лет 45, с коротким седым ежиком на голове, в небрежно накинутом на голое тело длинном шелковом халате, полузакрыв глаза, наблюдал за молодой обнаженной женщиной. Под тихо звучащую мелодию старого танго, распустив по плечам длинные волнистые волосы, гладя руками плавные изгибы бедер, она двигалась в такт музыки. Резкий телефонный звонок заставил мужчину недовольно поморщиться. Протянув руку, он взял трубку. — Что там у вас? — резко спросил сочный бас. Мужчина, удивленно вскинув брови, немного помолчал и вкрадчиво спросил. — Кто это такой невоспитанный? — Майор Бармин. В сочном басе угадывалось нетерпение. Мужчина взмахнул рукой, и женщина, выключив магнитофон, быстро ушла. — Я весь внимание, — спокойно проговорил мужчина. — Послушайте, Рубцов. Бас в трубке откашлялся и неожиданно сорвался на визгливый крик. — Это черт знает, что такое. В гостинице массовое побоище, стрельба. В отделении звонят уже 10 минут. Я немедленно высылаю тревожную группу. Через 10 минут и наряд, — холодно поправил собеседника Рубцов, — и не раньше. Старшим какого-нибудь молокососа. — Что-нибудь серьезное? — встревожился Бас. — Старатели развлекаются. Я перезвоню. Мужчина быстро положил трубку и, вскочив, заорал. — Левон! В комнате сразу появился пожилой, смуглолицый мужчина. — Быстро в гостиницу! — прорычал Рубцов. — Якутских, от Марина, и холодных, и живых сюда. Человек 5 своих оставь, пусть покуражатся до милиции. Но чтобы милиции не сопротивлялись. Смуглый, понимающий, кивнув, быстро вышел. Алиса, прижав Кнутову к полу у стены, схватив попавшийся ей под руку пистолет, несколько раз ударила им свою противницу по голове. Анна в разорванном халате с окровавленными губами, вцепившись обеими руками в горло рыжей, душила ее. Кэти, хрипя, схватившись за кисти рук Ковалевой, пыталась разорвать захват цепких пальцев. Ее руки, на мгновение с силой сжавшись, как-то сразу ослабели. По телу пробежала крупная дрожь, помутневшие глаза округлились и неподвижно застыли. Анна, с трудом разжав пальцы, начала медленно подниматься. Дверь распахнулась, в номер заглянул Павел и, сплюнув кровь, прохрипел: «Уходим!» Ковалева, вскочив, отбила брошенный в нее пистолет и кинулась навстречу бросившейся на нее Алисе. «Все по своим номерам!» — воскликнул Волк, ткнув упавшего Сэма пальцами в горло. «Вообще-то к ней!» — передумал он и, схватив упавшего Павла за руку, втащил его в номер Насти. Девушка уже была там. Тяжело дыша, побледневшая, она держала в руках ружье со взведенными курками. В номер ввалился Квадрат с Настиным рюкзаком в руке. Переглянувшись, они замерли, чутко прислушиваясь к непонятному шуму в коридоре. Через несколько минут все стихло. Пятерых пьяных молодых парней, рвущихся в номера, без особого труда забрал прибывший наряд милиции. Молоденький лейтенант, впервые проводивший столь крупную операцию, строго опрашивал свидетелей, которые, не выходя из номеров, во время драки, тем не менее, дополняя один другого, охотно давали показания. Скорой помощью была оказана помощь 8 парням и 1 женщине, которые вместе с 5 парней увезли в районную больницу. 3 парней в 1 из номеров и 1 девушка были мертвы.